Прочее же самими ночлежниками в присутствии сторожа разделено было на пайки и роздано по рукам. Мои товарищи не имели большой крайности в этих подаяниях. Они на праздник почти все ходили собирать милостыню, которая на самом деле была довольно обильна, а потому у них были и деньги, и вино, и все съедобное. Но все-таки никто не отказывался от своей доли, и каждый старался при дележе захватить Пасхи побольше. Для меня же эти подаяния были чрезвычайно дороги, потому что не будь их, то мне в этот великий праздник пришлось бы буквально голодать. На третий день праздника меня посетила мачеха. Она мне принесла кое-что поесть и немного чаю и сахару и приглашала к себе. Но я опять-таки отказался, считая совершенно неприличным показываться в своем костюме в городе. Впрочем, дня через четыре я принужден был сходить в свой дом, так как ожидал письмо от Канаева, которого просил писать на имя мачехи. Письмо действительно было получено. В нем Канаев извещал меня, что посылает мне с попутчиком посылку, которую доставили через день. Она состояла из довольно приличного костюма, двух пар белья и около сотни мелких книг и брошюр. Канаев советовал мне заняться на родине торговлей книгами, а в свободное время дописывать начатые мною еще в Петербурге воспоминания. Имея маломальски приличный костюм и рубля на три товару, я не захотел более оставаться в Батуми и принял предложение мачехи, которая тогда уезжала в город Иваново-Вознесенск, поселиться на все лето в находящейся у нас в доме отдельной кухне. Кухня была совершенно развалившаяся. Большие щели светили сквозь прогнившие стены на двор, пол дырявый, окно с выбитыми стеклами, а сквозь крышу и потолок во время дождя вода лилась ручьем. Но тогда только что начиналось лето, а потому я и надеялся, что мне тут будет все-таки лучше, чем в Батуми. Главное же, что меня прельщало, это то, что тут я оставался в уединении и мог кое-что писать. Присланные мне Канаевым книги были вполне подходящие и полезные для торговли в провинции. Их легко можно было распродавать в торговые дни на базаре и по трактирам, которых в нашем городе, за отсутствием других питейных заведений, более 30. Но я никак не мог себя к этому принудить. Мне было совестно в своем городе заниматься таким мелким делом. А потому через несколько дней я часть из них распродал разносчикам, а остальные отдал за бесценок в лавку. Времени свободного у меня оказывалось очень много, и я задумал описать свои мытарства со дня моего ареста до освобождения. Денег, вырученных за книги, при самом экономном расчете моем, могло хватить мне не более как на 2 недели. Но я все-таки сначала не унывал. Я надеялся на Канаева, которому описал свое положение и сообщил о своем намерении. Между тем, время проходило, а ответа не было. И я ради пропитания принужден был штука по штуке продавать присланные мне вещи. Не видя в перспективе ничего, кроме нищеты и совершенной безвыходности, я начал падать духом и опять выпивать. Впрочем, это продолжалось недолго, и через неделю я дошел уже до того, что мне нечего было продавать, и я остался буквально без куска хлеба. К голодовке присоединилась еще беда. Надежды мои на теплое лето совсем не осуществились. Лето как нарочно стояло такое, какого никто не запомнил, Почти постоянные дожди и холодные ветры, со свистом и воем врывавшиеся в мою конуру и пронизывавшие меня, что называется, насквозь.